Глава 31. Вернулась я в спальню Мишеля, расстроенная и недовольная. Это же надо так сглупить, гоняться по замку за каким-то там котом в ночной рубашке и с кочергой. Слава богу, меня никто не заметил в таком виде. И вообще, что этот кот делал на балконе Мишеля? Гулял? Вполне возможно. Кошки часто гуляют по ночам, ведь они прекрасно видят в темноте. Это я приняла милое мохнатое существо за чудовище. А может, и Мишель тоже раньше видел кота, и он и был для него чудовищем, ведь мне его тень тоже показалась сначала большой. Нет, это глупость. Вряд ли мальчик мог так сильно бояться простой тени и испугаться обычного кота, пусть даже и черного. Что-то во всем этом было не так, и я не понимала, что. Итак, комната в башне. Похоже, туда никто не ходил, и она была убежищем для кота. Закрыв плотнее балконную дверь на замок, я проверила мальчика. Мишель спал. Я улеглась на свой диванчик, накрылась одеялом и, на удивление, быстро уснула. Проснулась я наутро от сильного зуда. Моя рука покрылась красными пятнами, которые невыносимо чесались. Иногда у меня случалось такое, я знала, как поступить. Надо было смазывать это место маслом с картофельным соком и медом. Но утром я занималась с Мишелем, потому не могла посвятить время себе, чтобы сделать компресс. Потому я терпела зуд и прятала покрасневшую руку от мальчика. Только после завтрака я наконец оставила малыша играть на ковре у камина и устремилась прочь из его спальни. Однако, выйдя из дверей, я налетела на герцога де Моранси, чуть не сбив его с ног. Носком туфли невольно пнула его трость, выбив ее из рук. Тут же наклонилась и подняла дорогую вещь, подала герцогу. «Простите, мессир». «Куда ты так бежишь, Дарёна? Что-то случилось?» — спросил он, строго принимая у меня трость. «Мне надо быстро приготовить лечебный компресс для руки, пока Мишель занят. Не хочу надолго оставлять его одного». Я попыталась обойти герцога, но он выставил вперед свою трость, загородив мне путь. И подозрительно спросил: «Погоди, ты больна?» «Нет, всего лишь небольшое недомогание, ваше сиятельство. Вчера я чувствовала себя хорошо, а утром рука покрылась сыпью. Посмотрите», — объяснила я, чуть задрав рукав. «Но не пойму, отчего это произошло, ведь я больше не ношу серебряное колечко». «При чем здесь кольцо?» — не понял герцог, осматривая мою покрасневшую ладонь и запястье. «О, мой прежний хозяин, не тот, который трактирщик, а тот, что был до него, булочник, был очень добр ко мне и на мои 10-е именины подарил мне простенькое серебряное колечко. И я не смогла носить его, вся моя рука от него покрылась такими же красными зудящими пятнами. Мне тогда пришлось продать колечко, я купила себе новые сапожки на зиму. Потому и знаю, что не могу носить серебро, моя кожа от него плохо реагирует». «А эта краснота у тебя по всему телу?» «Нет, только на правой руке». «Очень странно. Но, может, ты вчера прикасалась к чему-то серебряному? Может, чистила серебряную посуду?» «Нет, это делают служанки», — замотала я головой. «Я вчера и не делала ничего нового. Все то же, что и предыдущие дни». «Постой», — задумчиво произнес герцог. «Говоришь, только правая рука? Покажи, докуда краснота?» «До локтя, ваше сиятельство». Как-то странно герцог посмотрел на меня и словно задумался. Мне же не терпелось уйти, рука нещадно зудела. «Вчера ты стояла у моей ванной, когда я...» — задумчиво сказал он и тут же замялся, окатив меня горящим взглядом. Он явно говорил о вчерашнем поцелуе. «Твоя рука соскользнула в воду, вот так, и это была правая рука». Он подошел вплотную ко мне и чуть склонился, словно повторяя все те действия, что мы делали вчера в его спальне. «Это была правая рука, вы правы», — выдохнула я тихо. «Вы хотите сказать?» «Именно это и хочу сказать». «Я не понимаю, мессир». «А я как раз начинаю кое-что понимать, и мне надо немедленно это проверить». Он тут же подорвался с места и быстро, чуть прихрамывая, поспешил прочь. Я пошла за ним, ничего не понимая. Причем здесь вчерашний поцелуй и моя сыпь. И что он начал понимать? Де Моранси следовал по коридору так быстро, словно от возмущения позабыл о своих больных ногах. Я еле успевала за ним. Вскоре герцог свернул к своей спальне, и я побежала на кухню наконец-то делать себе картофельно-медовый компресс. Спустя час, сидя у печки на кухне, я довольно сняла с кожи повязку и облегченно вздохнула. Зуд прошел, и теперь я могла возвращаться к Мишелю. Надо будет повторить эту процедуру после обеда и на ночь, и через пару дней все пройдет. Я даже не сомневалась в этом. Выкинув испорченную тряпицу с остатками картофеля и меда в помойное ведро, я поспешила наверх по лестнице. Уже поднявшись, быстро направилась к спальне мальчика, как вдруг заметила служанку, которая, чуть сгорбившись, стремительно следовала к черной винтовой лестнице. Это была Марта, а в ее руке виднелся фонарь. Она быстро мелькнула далеко впереди, не замечая меня. Поспешила наверх, похоже, опять в сторону чердака. Я же, наоборот, чуть замедлила шаг. Неужели Марта снова собралась прибирать на чердаке? Может, проследить за ней или же... И тут я услышала приглушенные ругательства. Повернула голову и отметила, что нахожусь рядом со спальней герцога. Дверь в его комнату была приотворена, и, похоже, его сиятельство был сильно не в духе, раз цедил сквозь зубы проклятие. Я их слышала даже в коридоре. Что-то толкнуло меня войти в спальню герцога. Я остановилась на пороге, отмечая, что около камина опять красовалась полная теплой воды ванна, из которой поднимался пар. Его сиятельство уже и утром принимает ванну. Он в своем уме? Но тут я отметила, что Домаранси как-то странно себя ведет. Он стоял у этой самой ванны и водил пальцами по воде, потом поднес влажную руку к лицу, рассматривая свою кожу, и как будто принюхивался. Я сделала к нему пару шагов, решив спросить, все ли хорошо, и не нужно ли ему чего-нибудь. Мужчина вел себя очень странно. Вдруг он резко повернулся ко мне. Его взор был страшен. «Где эта дрянь?» – процедил герцог. На миг я даже решила, что он говорит обо мне. «Марта, где она? Она же только что была здесь!» «Я видела ее в коридоре. Она спешила на верхний этаж», — ответила я. «А что такое? Она не так сделала ванну? Я, наверное, могу помочь?» «Серебро!» — выдохнул он хрипло, вперев в меня дикий пораженный взор. Я непонимающе хлопала глазами. «Знаешь, от чего у тебя покрылась сыпью рука?» «От чего?» «От того, что в моей ванне серебряная пыль. И прямо сейчас. И она точно не просто так там оказалась. Ее кто-то подсыпал в воду. Я ощущаю едва уловимый запах. Ты вчера окунула нечаянно руку в воду. Вот и итог. Твои слова про серебро навели меня на эту мысль. Вы хотите сказать, милорд, что... Какая-то дрянь растворяет в воде серебряную пыль. И это точно Марта. Ведь только она готовит мне все для купания». Он быстро подошел к колокольчику и громко позвонил в него, вызывая кого-то из слуг. «И я немедленно допрошу ее и выведаю, кому служит эта продажная гадина».